Глава сороковая. Переговоры шли уже 2 часа, но стороны еще не обсудили даже половины. Я ходил по пустому кафе, часто выглядывал через его большие панорамные окна на площадь и сильно удивлялся. Последние несколько дней я постоянно получал слишком противоречивые сведения о жителях этого города. Одни говорили, что те хотят выйти, другие, что нет. И, мол, они давно отчаялись и потеряли надежду. Но то, что я видел сейчас, меня поражало. Сколько бы времени ни проходило, люди никуда не расходились. Они смиренно ждали решения. Да, многие устали стоять и сели прямо на асфальт, бордюры или тротуарную плитку. Но большинство стояло. Стояли молча, как вкопанные, не шелохнувшись, ни скандаля, не устраивая истерики. И даже особо не переговариваясь. Странно. Их дети сейчас находились у стены, были на грани жизни и смерти, а родители он их даже не предъявили никаких претензий ни генералу на трибуне, ни нам. Неужто они настолько были измотаны жизнью здесь, что уже давно достигли стадии принятия? И приняли бы без возражений любое неизбежное событие? Но нет. Точно нет. Ведь я присматривался хорошо. Присматривался и видел. Я видел, видел в их глазах надежду. Искреннюю надежду на счастливый исход, надежду на свободу. И эта надежда в их глазах придавала уверенности и мне. Я несколько раз то садился за соседний столик, то опять вставал размяться и ходил взад-вперед по кафе. Ходил по пустому залу. Я устал. Я снова был вымотан, но отвлечься мне было не на что. Телефон для связи с Катей разбила Ульяна, реальный участвовал в переговорах, а я остался с пустыми руками. Мне уже казалось все это жутко скучным мероприятием. Я то делал глупое выражение лица, то закатывал глаза, когда смотрел на Ульяну, но она не разделяла моих чаяний. Она не устала нисколько и ждала решения, как и все люди, собравшиеся на площади. Судьбоносного решения. Самого важного в их жизни. Поэтому она и слушала с таким глубоким вниманием каждое слово за круглым столом, не отвлекаясь ни на секунду. Я ее понимал. Прекрасно понимал. Мне даже было немного стыдно за мое поведение. Не я родился в этом городе. Не я прожил здесь, как моя бедная девочка, всю свою, пусть еще и недолгую жизнь. Не я заточен здесь вместе со всей своей семьей. Не я видел, как мои друзья сходят с ума от отчаяния и бросаются в испепеляющую стену. Мой отец волей случая успел покинуть этот город, а они нет. Никто больше не успел. А я... Я пробыл-то тут чуть больше недели. Что я успел понять из того, что чувствуют они? Что успел осознать? Ничего. Меня сильно растрогало Ульянино признание в трамвае. Хоть и химия уже постепенно слабла, но так просто я от этого отойти не мог. Я был счастлив. Правда, счастлив. Мне ведь еще никто ни разу не признавался в любви. Девушки бросали, обманывали, предавали, использовали в своих целях, насмехались. Но никто не говорил мне о любви так искренне, как Ульяна. Даже родители. Уверяли, что любят, но я им не верил. Как-то сухо это звучало, неправдоподобно. Друг друга бы хоть любили для начала. А дед? Спасибо ему за мои знания по физике и математике. Спасибо даже за заботу и доверие. Но где любовь? Он еще не доказал мне, что любит меня. И докажет ли? К Заботину у меня оставалось отвращение, и оно не проходило. Генерал же меня чуть не убил. Вот-вот я полетел бы вниз с того ветрогенератора, сорвался и разбился бы в лепешку. Но сейчас он вроде шел на компромисс и даже мог превратиться в нашего сторонника. Ладно, пусть так. Я решил смириться ради общего блага. Хоть и хотелось подойти сейчас к деду, так по-детски подергать его за штанину и сказать: «Деда, деда, а этот плохой дядя в меня стрелял!» Думаю, после этого деда запросто сломал бы Заботину челюсть. Но нет, не тот момент. Не надо было больше конфликтов. Хватит. Я и так молодец, ведь наша миссия в городе еще не закончена. Мне еще, между прочим, восстанавливать и запускать ускоритель. Для 17-летнего парня это, конечно, слишком, но куда деваться?» Дед с Гансом были на высоте. «Просто мастера политической игры. А я давно утерял нить, чуть ли не в самом начале. И теперь не сильно понимал, на каком этапе уже находились переговоры, так как плюс ко всему часто отвлекался. Я ощущал себя карликом, малышом за столом со взрослыми, потому сразу вежливо отступил. Но то, что эти двое ученых были еще и грамотными политиками, а также прекрасными дипломатами, видел отлично. Я чувствовал их защиту. Я уже не раз доверял им свою жизнь и, кажется, доверил бы снова. Они – моя каменная стена». Но Ульяна, до чего же она была прекрасна. Просто бесподобна, изумительна. Особенно, когда так задумчиво, с легкой грустью в глазах, смотрела то на моего деда, то на рацию, иногда при этом поднося ладонь к лицу или поправляя волосы. В этот момент я не мог ей налюбоваться. Смотрел и смотрел, смотрел и смотрел. Хоть и обещал не пялиться. Опять нарушил свое слово. Но от нее невозможно было оторваться, и только ее красота в этом зале могла расслабить мой мозг, могла успокоить и умиротворить меня. Я смотрел на нее настолько внимательно, хоть и сидел за соседним столом, что, наконец, разглядел еле заметную родинку под ее левым глазом. Ульяна и так милашка, но родинка еще придавала прелестности всему ее образу. Иногда моя девочка замечала мой пристальный взгляд, поглядывала на меня из-под лобья и мило улыбалась, а я в этот момент просто таял от счастья. От счастья и от осознания того, что она теперь со мной. Даже забывал на несколько секунд, что вообще тут сейчас происходило и зачем мы собрались. Но потом быстро возвращался в реальность. Приходилось возвращаться. Спустя ровно 5 часов стороны, наконец, пришли к соглашению. Как в моем телефоне за это время не села батарея, удивительно. Но аппарат не подвел, дал договорить. За окнами уже давно потемнело, на площади зажглись фонари, но ни один человек домой так и не ушел. Они ждали. И они дождались. Все и каждый. И теперь, когда наша команда друг за дружкой вышла из кафе, уверенно встали, ожидая ответа. Вынести вердикт перед народом мы поручили генералу Заботину. «Граждане!» Он встал на трибуне. «Мы же с дедом и Ульяной больше туда не поднимались. Смысла не было. Только что у нас, наконец, завершились переговоры с представителями спецслужб в реальном мире». Оказавшись на улице, еще у кафе, дед умиротворенно вдохнул свежего воздуха. Кажется, он был доволен результатом. «И мы пришли к некой договоренности», — продолжал генерал. «Но я озвучу главное. Государство пообещало оказать нам поддержку, в том числе и военную. Как только Ганс снимет купол, мы будем полностью свободны. Нужно будет лишь подписать некоторые документы о неразглашении. Сами понимаете, бланки вам раздадут в реальном мире, но перед этим вас безопасно выведут за периметр города, а сюда введут войска. Затем там, уже на воле, всех вас расселят по разным городам Большой России. Также изготовят нужные документы, помогут устроиться, найти работу и адаптироваться в новом для вас мире. Я понимаю, вы сейчас спросите, а можно ли им верить? Но я отвечу – да. Так как это далеко не бескорыстная помощь, они возьмут плату за свои услуги. Ганс согласился сдаться властям, и его арестуют сразу же по выходу из города. Сопротивляться он не намерен. Он готов обменять свои знания и свою свободу на свободу всех нас. Это все, если брать в целом, до чего мы смогли договориться. «Я подтверждаю, я готов сдаться», — заверил людей Ганс. Рацию генерал успел заранее вставить обратно в усилитель. «Вряд ли вас опечалит это известие, но это не важно, я этого заслужил. Главное сейчас восстановить ускоритель». «Печально», — подумал я. «Но такова плата. Ничего не поделать. Только вот жалко ученого мне почему-то стало. Безумно жалко. Я уже так к нему привязался, привык к его шуткам и стилю речи. Тяжело будет прощаться. Заслужил ли он такой участи?» Генерал продолжил вещать. Дальше он пообещал, что спецслужбы предоставят медицинскую помощь и иную поддержку жителям при эвакуации. Сказал, что новые координаты города ФСБшникам сообщили, и армия скоро окружит купол снаружи военной техникой. Останется только вывести горожан. Опасность сохранялась, и много. Как мы будем биться с древним злом, никто пока не понимал, но разработка стратегии оставалась на совести генерала и руководителя департамента. Они установили тесный контакт и не прервут его теперь на все время ремонта ускорителя. План защиты города ведь так просто не придумать. Нужно время. И много. Но деваться некуда. Пора рискнуть ради свободы. Когда генерал окончил свою пламенную речь, он перешел к самому главному. «Ну что же, друзья, осталось сделать самое главное – проголосовать. Не бойтесь, бюллетени вам никто выдавать не будет. Да и урны я что-то не привез», – усмехнулся Заботин. По толпе опять пробежали смешки. Я тоже улыбнулся. «Хм, спасибо, генерал, за еще одну небольшую разрядочку». «Поэтому я сейчас устно задам вам один вопрос», — продолжил он. «Но помните, что, ответив на него «да», вы также дадите согласие на участие в восстановлении ускорителя», — добавил генерал, хоть это и так было понятно. «Так как нам придется делать это силами всего города, отлынить от работы не получится». В толпе опять усмехнулись. «Чтобы ответить на вопрос положительно, достаточно лишь поднять правую руку, хорошо?» – уточнил генерал далее. Народ хаотично кивнул. «Мы замерли. По моему телу даже пробежал легкий мандраж. Ответственный момент. Самый ответственный. Переломный, что тут скрывать? Ведь если сейчас никто не поднимет руку или поднявшие окажутся в меньшинстве, все наше предприятие провалится в пропасть в ту же секунду». Я затаил дыхание. Ульяна крепко вцепилась в мою руку. Теперь я чувствовал и ее дрожь. «Итак, друзья, ну что?» — заканчивал генерал. «Готовы ли вы отправиться на выход?» Я застыл так, что, кажется, начинал видеть время. Страх сковал целиком. Первые несколько секунд ничего не происходило. Я чуть не начал отчаиваться, но затем, опять начиная от трибуны, пока робко, но вполне синхронно, ряд за рядом вверх стали подниматься руки, будто волнами, одна за другой, поднимались и не опускались. Мы с Ульяной и дедом, конечно, подняли их одними из первых, но стоило мне оглянуться назад, я обомлел. Буквально через секунд 20 все, стоявшие на площади, все, находившиеся на возвышенности, на крышах домов и где-либо еще в пределах моей видимости люди, подняли вверх правую руку. Ни один человек не проголосовал против. Меня это моментально так потрясло, что из глаз невольно полились слезы. Ульяна, стоявшая рядом со мной, тоже уже вытирала свободной рукой со своего лица соленые капельки. «Мы победили! Неужто мы победили?» Люди и так здесь стояли, как статуи, только теперь эти статуи еще и тянули вверх свои руки. А я плакал навзрыд и не мог остановиться. «Ну что же, друзья», — стал подводить итог генерал. «Даже считать не нужно. Единогласно!» — воскликнул он, но тут же себя одернул. «Ой, простите!» — чуть помедлил Заботин и в следующее мгновение тоже поднял вверх правую руку. «Вот теперь единогласно!» «Я тоже руку поднял», — уверил нас Ганс. «Только вы этого не видите!» По толпе пробежал шквал одобрения. Легкие улыбки снова появились на лицах жителей. «Что ж, это, конечно, прекрасно, но расслабляться не будем. Завтрашнего дня и начнем», — продолжил за генерала Ганс. «Отремонтируем ускоритель, запустим, уничтожим стену и уйдем. И еще, Валентин, комендантский час можешь отменять. Я тебе обещаю, больше без предупреждения фантомный мир я не отключу, и никакими вспышками вас пугать не буду, клянусь». «Хорошо», — одобрил генерал и не без интриги добавил. «Ну что, граждане Картанга, будем выбираться отсюда». Да уж, конец долгого стояния оказался весьма обнадеживающим. Нас поддержали все собравшиеся. Все, абсолютно все без исключения согласились на условия как наши, так и стороны спецслужб. Бунт предотвращен. Все довольны, все счастливы. А я свой всплеск эмоций еле успокоил. Прижал к себе Ульяну и, стоя так, обняв ее, еще долго потом плакал, чуть не истерично. И хоть и вытирал слезы рукавом, но несколько капелек все же упали сзади на рубашку моей девочки. «Спасибо вам, друзья, за единство», — ликовал я в душе. «Ульяна, ты ошиблась. Они все же хотят выйти, все до единого». Но она, судя по тому, как тут же обняла меня в ответ и не отпускала несколько минут, была только рада этой своей ошибке. С завтрашнего дня начнется новая история. Но несмотря на такой прекрасный исход, во мне закрались сомнения, жуткие сомнения. Мне казалось, что оставалось еще слишком много белых пятен, и не только их. Где-то, но пока неизвестно где, скрывалась ложь. И нет, даже не скрывалась, она была повсюду, окутывала меня, пленяла, не давала свободно дышать. И я ее прекрасно чувствовал, только не мог поймать на конкретике. И дело было даже не в том, что Ганс врал по поводу нашего беспрепятственного прохождения через купол. Не в том, что у спецслужб имелся свой интерес, и их поддержка еще была под вопросом. Нет, проблема не в каком-то определенном человеке. Сейчас врали все, и Ганс, и дед, и Заботин, и глава департамента. Врали и нам, и друг другу. Ложь витала в воздухе, ощущалась всеми фибрами моего тела. Когда я выступал на трибуне, я говорил элементарные вещи, но почему это не делали взрослые? Почему сразу начали обсуждать атаку третьего уровня, а не вещи более важные? Ганс сказал, что не додумался о профантомливании наших тел ненастоящими питательными веществами. Серьезно, он-то и не додумался бы. Ага, сейчас. О консервирующих свойствах купола додумался, а об этом нет? Смешно. Про это даже Петр дознался, прадед Ульяны. А он не был таким гениальным, как Ганс. Да и этот арест. Так ли просто Ганс сдастся властям? А дед? Что на самом деле хотел мой дед, когда возвращался в Антарск? Только ли спасти людей? Не верю. Озаботен? Про последнего, правда, и говорить не стоило. Самый лукавый персонаж из всех. Ложь. Я чуял ложь везде. И даже не пытался бороться с этим чувством. Взрослые знали больше меня, это понятно, но они играли со мной, они играли со всеми, даже друг с другом. И у каждого были свои интересы в этой игре. Да и вряд ли они совпадали с общими. А я ввязался в игру взрослых, но осознал для себя одно, что не собираюсь отступать. Ведь все равно ускоритель необходимо запускать, все равно людей необходимо спасать. Но как докопаться до истины в головах столь крупных фигур? Ведь в конце игры я должен не только узнать, кто из них из всех был самый опасный игрок, но и выиграть эту игру. Выиграть даже не ради себя, а ради той же Ульяны, ради нашего с ней будущего. Как? Как-как? Постепенно. Я не собирался спешить, решил действовать по обстановке. А ложь? Ложь, если она есть, обязательно проявится потом. Такова природа лжи, ее не скрыть. Время только оттягивает неизбежное. Но я сделал сейчас большие ставки, и я верил, что выиграю эту игру, которая только начиналась, во что бы то ни стало. Пусть я даже и казался сейчас слишком самоуверенным, мне было все равно. Я настроен решительно, победа будет за мной и никак иначе. «Ребят, прием!» Ульяна позвонила на планшете своему братству. «Точно, они же до сих пор у стены». «Я вас всех поздравляю, мы победили. Жители проголосовали за выход, все до единого. Можете расходиться, опасность миновала. Всем большое спасибо. Не представляете, как я сейчас вам благодарна. Просто ух! Всем буду должна, даю слово. Сегодня мы отстояли наш город, отстояли наше право на свободу. Вы отстояли. Но расслабляться рано. Это только начало, все трудности еще впереди», — подытожила она. «Где Ульяна научилась толкать такие красивые речи?» — подумал я. «Не девочка, а просто умница». «Принято!» — друг за другом стали отвечать ребята и последовательно отключились. «Пойдем». Теперь Ульяна обратилась ко мне, когда народ уже начал расходиться. «На сегодня здесь наша работа закончена, и...» Она сделала паузу. «И спасибо тебе за все». «Ого», — смиренно ответил я ей. Ну что же, день, начавшийся так сумбурно, закончился вполне удачно. Едем дальше.